Глава 32. Заполненный людьми эскалатор московского метро поднимался вверх. Стиснутый со всех сторон на ступеньке стоял Банга в своем новом костюме. Потом он сидел в просторном светлом кабинете напротив пожилого полковника, к которому пришел на прием. «Словом, теперь надежда только на вас, товарищ полковник», — просительно подытожил Артур. Полковник невесело посмотрел на него. «Да, не знаю, что вам и сказать. Трудная эта история, товарищ». Он заглянул в регистрационную карточку. «Товарищ Банга, вы кто по профессии?» «Рыбак». Полковник с нескрываемым интересом посмотрел на посетителя. Сочувственно повторил. «Сложная история». Помолчал, подумал. «Вы сами ездили в Сибирь?» «Да». «И неужели никаких концов?» «Старики, у которых она жила, перебрались к сыну на Украину. Куда никто не знает. Марта вроде бы собиралась домой в Латвию, но в самый последний день за ней заехал какой-то мужчина. Кто откуда, тоже никто не знает. Я и в органах справлялся, и у властей как в воду кануло». «Мужчина, говорите?» — нахмурился полковник. Какая-то догадка промелькнула в его глазах. «Тут ведь в чем загвоздка? Женщина. А давайте на минуточку предположим, что она сменила фамилию». Артур насупился, полковник, понимающе усмехнулся. «Конечно, вам эта мысль неприятна, но согласитесь, логично. Жизнь есть жизнь. А если женщина вышла замуж, найти ее...» «У меня одно не укладывается в голове», — хмуро перебил Артур. «Неужели у себя в государстве нельзя найти человека? Что же это получается?» «Почему нельзя? Если мобилизовать целую систему и заняться только этим делом. К сожалению, сейчас таких судеб миллионы. И бомбежки, и переформирование. Неразбериха всякая. Я уж не говорю о без вести пропавших, об угнанных в Германию, о тех, кто по концлагерям маялся. Этот рыбак проблемы, и ох, какая еще проблема. После этой войны люди, наверное, еще и через 10 и через 20 лет будут искать друг друга. Сколько горемык война раскидала. Детей без родителей. Многие не то что родни, фамилии своих не знают. Тут милиция одна никак не управится». Артур обескураженно спросил. «То есть вы хотите сказать, что вряд ли сможете мне помочь?» «Во всяком случае, попусту обнадеживать не хочу. Сочувствую, но...» Полковник беспомощно развел руками. «Понятно», — разочарованно протянул Банга. «Стоит ли жечь порох из-за одного, когда всем плохо?» Хозяин кабинета укоризненно посмотрел на него. «Тут как в больнице, рыбак. Сначала помогают самым тяжелым, а уж потом остальным. Ты прости за откровенность, он неожиданно перешел на «ты». Но у тебя не смертельный случай. Больной, но не смертельный. Чему усмехаешься?» «Да так, вспомнилось, это у нас на фронте хирург. Привезут к нему раненых, а он без долгих раздумий раз-раз, кому руку, кому ногу, а кому то и другое. Ему главное спасти. А как жить будет, калека, не калека, это уже не важно». Банга рывком поднялся. «Ладно, извините за беспокойство». Взял свое заявление, хотел было двинуться к выходу, но полковник остановил его. «Погоди, рыбак, не горячись. Ты был в Верховном Совете?» «Был, конечно». «Ну и что?» «Ничего, дело рассмотрели, приняли решение, дали ответ по существу, ну и все. А где она сейчас, там не знают». «Пожалуй, это верно. Ну, а этого парня, ну, которого она спасла, не пытался разыскать?» «Пытался, он умер в 45-м». Полковник тяжело поднялся, неуклюже выбрался из-за стола. Только сейчас Артур заметил, что у него вместо обеих ног протезы. Он почувствовал обжигающий стыд за свою выходку. «Извините, товарищ полковник», — заливаясь краской, виноват, — сказал он. «Я не знал». «А чего там? Все мы из одного госпиталя, рыбак. Просто у нас в отряде, там, за линией фронта, не было хирурга. Пришлось ножовкой пилить. Ты свое заявление оставь на всякий случай. Обещать не обещаю, но займусь». И снова Артур стоял на эскалаторе метро, только теперь уже ползущего не вверх, а вниз. Пассажиров в этот поздний час почти не было, и одинокая фигура Банги как бы подчеркивала наполнявшее его ощущение безнадежности и грусти.